Райский, отворотясь от него, смотрел в окно. Или еще лучше, приходи по четвергам, да по субботам вечером. В эти дни я в трех домах уроки даю. Почти в полночь прихожу домой. Вот ты пожертвуй вечер, поволочись немного, пококетничай. Ведь ты любишь болтать с бабами, а она только тобой и бредит. Райский стал глядеть в другое окно. «Сам я не умею», — продолжал Леонтий. «Известно, муж. Она любит, я люблю, мы любим. Это спряжение мне и в гимназии надоело. Вся ее любовь, все ее заботы, жизнь — все мое». Райский кашлянул. «Хоть бы намекнуть как-нибудь ему», — подумал он. «Полно, так ли, Леонтий?» — сказал он. — А как же? — Вся любовь, говоришь ты. — Да, конечно. Она даже ревнует меня к моим грекам и римлянам. Она их терпеть не может. А живых людей любит, — добродушно смеясь, заключил Козлов. — Эти женщины, право, одни и те же во все времена, — продолжал он. — Он у римских матрон, даже у жен кесарей, консулов, патрициев, всегда хвост целый. Мне бог с ней. Мне не до нее, это домашнее дело. У меня есть занятие. Заботлива, верна. И я иногда, признаюсь, шепотом прибавил он, изменяю ей. Забываю, есть ли она в доме, нет ли. Напрасно, сказал Райский. Некогда. Вот в прошлом месяце попались мне два немецких тома. «Фукидид» и «Тацит». Немцы и того, и другого чуть наизнанку не выворотили. Знаешь, и у меня терпения не хватило уследить за мелочью. Я зарылся, а ей, — говорит она, — тошно смотреть на меня. Вот хоть бы ты зашел. Спасибо еще француз Шарль не забывает, болтун веселый, ей не скучно. «Прощай, Леонтий», — сказал Райский. «Напрасно ты пускаешь этого Шарля. А что? Не будь его, ведь она бы мне покоя не дала. Отчего не пускать? А чтоб не было хвоста, как у римских матрон». К моей Уленьке, как к жене кесаря, не смеет коснуться и подозрения, с юмором заметил Козлов. «Приходи же, я ей скажу». Как к жене кесаря не смеет коснуться и подозрения, восходит к сравнительным жизнеописаниям Плутарха, Гай Цезарь. «Нет, не говори, да не пускай и Шарля», — сказал Райский, уходя проворно вон. К Полине Карповне Райский не показывался, но она показывалась к нему в дом, надоедая то ему своими пресными нежностями, то бабушке непрошенными советами насчет свадебных приготовлений и особенно размышлениями о том, что брак есть могила любви, что избранные сердца, несмотря на все препятствия, встречаются и вне брака, причем нежно поглядывала на Райского. «Брак есть могила любви» — Михельсон, автор словаря «Опыт русской фразеологии», приводит цитату из Минаева. «Всякий брак — любви могила». Источник цитаты не обнаружен. Он раза два еще писал ее портрет и все не кончал, говоря, что не придумал, во что ее одеть и какой цветок нарисовать на груди. «Желтая далия мне будет к лицу. Я брюнетка», — советовала она. «Хорошо, после, после», — отделывался он. Тит Никоныч являлся всегда одинакий, вежливый, любезный, подходящий к ручке бабушки и подносящий ей цветок или редкий фрукт. Опенкин всегда речистый, неугомонный, под конец пьяный. Барыни и барышни, являвшиеся теперь потанцевать к невесте, и молодые люди. Все это надоедало Райскому и Вере, и оба искали, он ее, а она уединение. И были только счастливы он с нею, а она одна, когда ее никто не видит, не замечает, когда она пропадает как дух в деревню, с обрыва в рощу или за Волгу к своей попадье. Глава 20. «Вот страсти хотел, — размышлял Райский, — напрашивался на нее. А не знаю, страсть ли это. Я ощупываю себя. Есть ли страсть? Как будто хочу узнать, целы ли у меня ребра. Нет ли какого-нибудь вывиха? Вон, и сердце не стучит. Видно, я сам не способен испытывать страсть». Между тем Вера не шла у него с ума. «Если она не любит меня, как говорит и как видно по всему, то зачем удержала меня? Зачем позволила любить? Кокетство? Каприз? Или...» «Надо бы допытаться», — шептал он. Он искал глазами ее в саду и заметил у окна ее комнаты. Он подошел к окну. «Вера, можно прийти к тебе?» — спросил он. «Можно, только ненадолго». «Вот уж и ненадолго. Лучше бы не предупреждала, а когда нужно и прогнала бы», — сказал он, войдя и садясь напротив. «Отчего же ненадолго?» «От того, что я скоро уеду на остров. Туда приедет Натали и Иван Иванович, и Николай Иванович». «Это священник?» «Да. Он рыбу ловить собирается, а Иван Иванович зайцев стрелять». «Вот и я бы пришел». Она молчала. «Или не надо?» «Лучше не надо, а то вы расстроите наш кружок. Священник начнет умные вещи говорить, Натали будет дичиться, а Иван Иванович промолчит все время». «Ну, не приду», — сказал он, и, положив подбородок на руки, стал смотреть на нее. Она оставалась несколько времени без дела, потом вынула из стола портфель, сняла с шеи маленький ключик и отперла, приготовляясь писать. «Что это, не письма ли?» «Да, две записки. Одну в ответ на приглашение Натальи Ивановны. Кучер ждет». Она написала несколько слов и запечатала. «Послушайте, брат, закричите кого-нибудь в окно». Он исполнил ее желание. Марина пришла и получила приказание отдать записку кучеру Василию. Потом Вера сложила руки. «А другую записку?» — спросил Райский. — Еще успею. — А, значит, секрет. — Может быть. — Долго ли, Вера, у тебя будут секреты от меня? — Если будут, так будут всегда. — Если б ты знала меня короче, ты бы их все верила мне, сколько их ни есть. — Зачем? — Так нужно. Я люблю тебя. А мне не нужно. Но ведь это единственный способ отделаться от меня, если я тебе не сносен. Нет, с тех пор, как вы несколько изменились, я не хочу отделываться от вас. И даже позволила любить себя. Я пробовала запретить, что же вышло. И ты решилась махнуть рукой. Да, оставить вам на волю. Думала, лучше пройдет, нежели когда мешаешь. Кажется, так и вышло. Вы же сами учили, что противоречия только раздражают страсть. «Какая, однако, ты хитрая», — сказал он, глядя на нее лукаво. «А зачем остановила меня, когда я хотел уехать? Не уехали бы. История с чемоданом мне все рассказала». «Так ты думаешь, страсть прошла?» «Никакой страсти не было. Самолюбие, воображение. Вы артист. Влюбляетесь во всякую красоту. Пожалуй, в красоту более или менее, но ты — красота красот, всяческая красота. Ты — бездна, в которую меня влечет невольно. Голова кружится, сердце замирает. Хочется счастья, пожалуй, вместе с гибелью. и в гибели есть какое-то обаяние. Это вы уже все говорили, и это нехорошо. Отчего нехорошо? Нехорошо. Да почему? Потому что преувеличенно, следовательно, ложь. А если правда, если я искренен, еще хуже. Почему? Потому что безнравственно. Вот тебе раз, Вера. Помилуй, ты точно бабушка. Да, на этот раз я на ее стороне. Безнравственно. Безнравственно вы идете по следам Дон Жуана. Но ведь и тот гадок. Говори мне, если я гадок, Вера, а не бросай камень в то, чего не понимаешь. Искренний Дон Жуан чист и прекрасен. Он гуманный, тонкий артист. Тип совершенства между человеками. Таких, конечно, немного. Я уверен, что в байроновском Дон Жуане пропадал художник. Это влечет к всякой видимой красоте, всего более к красоте женщины, как лучшего создания природы, обличает высшие человеческие инстинкты, влечение к другой красоте, невидимой, к идеалам добра, изящества души, к красоте жизни. Наконец, под этими нежными инстинктами у тонких натур кроется потребность всеобъемлющей любви. В толпе, в грязи, в тесноте грубеют эти тонкие инстинкты природы. Во мне есть немного этого чистого огня, и если он не остался до конца чистым, то виноваты многие и даже сами женщины. Может быть, брат, я не понимаю Дон Жуана. Я готова верить вам. Но зачем вы выражаете страсть ко мне, когда знаете, что я не разделяю ее? Нет, не знаю. Ах, вы все еще надеетесь? — сказала она с удивлением. Я тебе сказал, что во мне не может умереть надежда, пока я не узнаю, что ты не свободна, любишь кого-нибудь. Хорошо, брат, положим, что я могла бы разделить вашу страсть. Тогда что? Ну, как что? Обоюдное счастье? Вы уверены, что могли бы дать его мне? Я? О, Боже, Боже! С пылающими глазами начал он. Да я всю жизнь отдал бы. Мы поехали бы в Италию. Ты была бы моей женой. Она поглядела на него несколько времени. «Сколько раз вы предлагали женщинам такое счастье?» — спросила она. «Бывали, конечно, встречи, но такого сильного впечатления никогда». «Скажите еще, сколько раз говорили вы вот эти самые слова? Не каждой ли женщине при каждой встрече?»